Когда шлюзовая оказалась вскрыта, я сразу поставил дешифратор на взлом из кинотехнического комплекса, и мы с техником Игнатом прошли на борт крейсера. Реакторы отключены, ранее корабль был запитан от линии базы. Кабеля подходили к носовой части, где был шурф подключения, на борту темно, из-за отсутствия гравитации все летало, но это не помешало нам добраться до рубки, к счастью открытой. Еще повезло, что не было боевых дроидов на борту, вернее они были, в нишах находились, но отключены, неактивны. Работы часа на 4, прикинув, сразу определил я, и тут же повернулся к технику. Все, что нужно на погрузчике, работай, и скины не активируй, как закончишь, проведи диагностику корабля, что найдешь, ремонтируй, приведя борт в порядок, пожалуй. Я остановлю взлом из кинотехнического комплекса, хотя это и займет 10 часов, пусть управляющий из кин-крейсера ломает, так я и сделал. Пока техник работал, он использовал единственного дроида у него под началом, универсала, перекинул дешифратор в рубку крейсера и, убедившись, что взлом начался, отправился обратно на борт флайера. Там хоть поесть можно, да душ принять. С техником остался один боец, подстрахует, а мы вернулись в ангар к Фалеру, до окончания взлома курьера 11 часов, а из кинокрейсера 15, время есть, отдохнем, ну и будем ждать, ничего другого нам не остается, а самые паршивые, именно в это время на систему Зория как раз и навалились пауки, сейчас там гибло множество людей, скажу честно, ожидание утомляло. Я очень беспокоился за Лидию, это беспокойство буквально выводило из себя, правда, внешне я этого старался не показывать, чтобы не изматывать себя переживаниями, все же я человек, эмоции имею, бывает и страдаю. По возвращению, когда снял скафандр, отдав Гнату приказ на обычное несение службы, прошел к небольшому шкафчику с медицинскими препаратами, там нашел снотворное. Без него не усну, слишком много мыслей металось в голове и, пройдя в одну из кают, принял, ничего, если что случится, обычную аптечку на открытый участок кожи и та выведет из режима сна, нейтрализовав снотворное, устал я, не без этого, нужно дать себе отдых, есть такое предчувствие, что силы вскоре понадобятся. Очнулся я от тряски, и где-то над ухом палила пушка. Я сразу узнал выстрелы встроенного в стрелковые комплексы модели «Штурм», которыми были вооружены мои телохранители, гранатомета, так бахать мог только он, это и из личного опыта тоже, прошлой ветки истории этой жизни. Тряхнув головой, стукнувшись о забрало шлема скафа, я прохрипел: «Что за хрень?» Судя по всему, бойцы, прикрывая меня, отходили по станции, куда-то вглубь, на плече меня несла Лана, одновременно стреляя, где мы находимся, определиться я не смог, но заметив, что стрельба стихает, помахал рукой, никак по-другому привлечь внимание я не мог, рации не было, я ее обычно надевал на комбез, сверху скаф и так общался с телохранителями, но видимо в спешке надевая на меня скафандр, про рацию забывали, не пойму, по кому стреляем. Извернувшись, я попытался посмотреть в нужную сторону, но не смог, а на пятой точке глаз у меня не было, если кто не понял, то к неизвестным, что напали на нас, я был повернут задницей. Тут Лана, заметив, что я шебуршусь, встроенная в скаф аптечка привела меня в сознание, опустила, отчего я, оттолкнувшись от нее и уцепившись о переборку, осмотрелся. Судя по активному движению губ за бронированным щитком шлема, там мне что-то пыталось сказать, пришлось показать на уши, мол, не слышу. Хлопнув себя по лбу, она достала рацию и приклеила наушники и микрофон к шлему снаружи. Если поставить функции микрофона и наушников на максимум, то мы сможем слышать друг друга. «Что случилось?» — первым делом спросил я, чуть напрягая связки. «Арахниды. Большие, солдаты. Еп». Хорошо, один дроид был выведен через открытую створку наружу и заметил приближающийся корабль арахнидов, большой, вроде средний крейсер, наверное, совершать прыжки не может, а передвигаться по системе вполне, у него кормы практически нет, снесена, с этого корабля к нам и попрыгали солдаты, около сотни. Десантная рота, скривился я, кисло, они нас раскатают в момент, что дальше было и где наши. Я только тени вдали в коридоре вижу и мельтешение фонариков, а в той стороне, куда вы стреляли, ответвления коридора нечего нет, полная темнота. Там движение было, вот я и дала серию гранат, а как тут оказались, то пока корабль приближался, мы едва успели собраться и уйти внутрь станции. Один дрон удерживал солдат, пока мы шлюзование проходили. Он утерян, похоже, там с крейсера выстрели, ангар сильно поврежден, а флайер, нет у нас теперь флайера. Пока мы уходили по станции, пауки нас догнали, Гнат заманил их к одному из узловых коридоров станции, где была серьезная оборона и когда солдаты в нее вляпались, поддержал, около десятка пауков точно уничтожено, у них скафы серьезные, наши стрелковые комплексы почти не берут, нужно в сочленение брони бить, тогда шанс есть, оглушить гранатой, и пока он контужен расстрелять, правда, последнего боевого дрона мы потеряли, хорошее у пауков оружие, а тот был впереди, гранатометами накрывал арахнидов, мы ушли от того перекрестка, сейчас парни минируют коридор, ловушку делают, понял, кивнул я и осмотрел девчат, что были со мной, включая Кирри, они заняли оборону, держа под прицелами все открытые участки коридора, а вот левых нарцев не было, видимо помогали ловушку делать, где мы, я не знаю, скинь маршрут с сети, у вас на тактических компах бронескафов должен был сохраниться маршрут по умолчанию, сумка с моими вещами, включая планшет висела на боку, как я узнал, флайер был уничтожен во время обороны ангара, но ее прихватили, достав планшет, без него я как без рук и телохранители об этом знали, так что прихватили, активировал его, получив данные, я быстро просмотрел маршрут перемещения, а далеко те ушли, из планшета узнал, сколько проспал, чуть больше 5 часов, маловато будет, пробиваться к обоим ангарам не стоит, и скины еще не взломаны, да и корабли беззащитны, турели ПКО конечно помогут, но не сильно, на то они и десантники, чтобы брать подобные корабли на абордаж, опыт у них большой, знают что делать, как вскрывать корабли Содружества, в общем, придется побегать по станции, черт, откуда эти уроды взялись, понятно, что с одного из поврежденных кораблей арахнидов, однако я как-то не рассчитывал на такую их активность, видимо их привлек наш флайер, что был атакован орбитальным терминалом и под обстрелом ушел за зону безопасности терминала, дальше отследили и сблизились с флотской базой, высадив десант прямо с обшивки, скорее всего у них десантных средств доставки не было, придется потаскать их за собой, уменьшая количество, главное тут, чтобы те параллельными коридорами нас не обогнали и сами ловушку не устроили. Все, я разобрался. Запроси Гната, закончил он или нет, есть шанс оторваться от пауков. Почти закончил, сейчас будут. Группа прикрытия заметила движение вдали, видимо арахниды, справившись с обороной перекрестка, снова нас нагоняют. Угу, давайте за мной, я хотел было оттолкнуться и двинуть первым, когда вдруг меня схватили за ногу и дернули назад, почти сразу я расслышал, как в ужасе завизжала Кирри, причем не в эфире, так услышал, вот остальные девчата, если и растерялись поначалу, но быстро пришли в себя и открыли огонь, извернувшись, я рассмотрел, куда они стреляют, хотя и у самого сердца ходуном заходило, еще бы, в темноте чья-то когтистая лапа схватила за ногу, и подтаскиваем к себе, тут кто угодно испугается, в общем, когда мы общались, я висел у решетки воздуховода, а когда хотел отойти, через решетку, раздвигая пластины, просунулась одна из лап солдата арахнида и схватила меня за ногу, причем так крепко, что я заорал от боли, еще небольшое усилие и тот раздавали бы мне кость, девчата поливали сами решетку, стены вокруг и ту часть коридора, что уходило в сторону группы моих телохранителей. Кстати, они активно двигались в нашу сторону, подстраховывая друг другу, а паук, что держал меня, видимо, получая пули, дергался, после чего замер. Подлетевшая Лана срубила виброножем лапу и с трудом раздвинула когти. Я лишь стонал сквозь зубы, не хотелось показывать свою боль, хотя с трудом сдерживал вопли боли или скулеж. Подлетевшие бойцы, оставив заслон, стали поливать стены, пол, потолок, дырявя их из своих мощных стрелковых комплексов. «Уходим», — скомандовал я, скрипнув зубами. Лана наложила повязку, перед этим осмотрев скаф, не поврежден ли он. При этом, скинув с планшета карту с маршрутом Гнату, я уже успел проработать путь так, чтобы мы проскользнули два перекрестка незамеченными, через внутренние коммуникации, как этот паук нас догнал. Пусть снова на оборону перекрестков натыкаются или обходят, что тоже время, нам нужно это время, пока дешифраторы ломают искины. Кстати, у Ланы я уточнил, они пытались связаться с техником и прикрывающим его бойцом, но не смогли, сигнал не проходил через переборки. Специальные материалы, что глушат все и вся, скоро техник должен закончить работу, и они направятся к стоянке флайера, не подозревая, что после выстрела с крейсера там одни угли и копоть на стенах. Плазмой выстрелили, Лана вела запись, да и дрон перед своей гибелью успел им скинуть картинку выстрела с корабля. Дальше они ощутили, как нагрелись переборки, покраснев, значит, в ангаре бушевал пожар из плазмы. Жаль, флайер, столько необходимых ништяков на нем было заготовлено для поисков, и для чего я старался, беря его с собой. С другой стороны, шанс он нам дал, мы покинули планету, и имеем возможность отправиться на Зорию, мизерную, с появлением солдат арахнидов. Но все же, причем маршрут я проложил так, чтобы пройти недалеко от коридора, где были выходы двух ангаров с кораблями в них, была надежда перехватить наших парней, терять я их не хотел, остальные молчаливо с одобрением меня поддерживали, так что меня ухватили поперек туловища и мы быстро, насколько это было возможно, стали уходить. А позади загрохотали взрывы и были видны вспышки. Похоже, парни вместо мин ставили плазменные гранаты на растяжке, не самое убойное оружие в невесомости, но там было что-то еще. Стены несколько раз содрогнулись, так что, надеюсь, арахниды хорошо по сапатке получили. Уйти мы успели не так и далеко, похоже, запоздали с отходом, вот на нас и навалились со всех сторон. При переходе из одной шахты внутренних коммуникаций, в которые мы недавно спустили, в другую, вдруг из боковых ответвлений посыпались солдаты арахнидов, натуральные гиганты под 2,5 метра ростом, сплошная броня, по 2 наплечных плазменных пушки, ручные туннельные пушки в руках. В содружестве ничего подобного не было, не смогли повторить, ну и разные другие оружия. В общем, у нас изначально не было шансов, не знаю почему, но когда нам перекрыли все пути и навалились, пеленая, используя для этого очень прочные ленты, на вроде паутин, то никого не убили, брали только живыми. Думаю, мы нужны им в пищу, вот меня взять им не удалось, и все благодаря Гнату. До последнего он выполнял взятые на себя обязательства, сохранить мою жизнь. Когда появились пауки, их встретили как надо, огнем стрелковых комплексов, машинки уже перезаряжены были, так что те поливали их непрерывными очередями и сериями гранат из подствольников. Воспользовавшись небольшим замешательством арахнидов, Гнат приложил брусок взрывчатки к стене и, оттолкнувшись, закрыв меня своей тушей, подорвал ее. Оглушило слегка, не без этого. В общем, когда наши выходили из боя один за другим, испуганную Керри один из солдат вытащил из небольшого ответвления для малых ремонтных дроидов. Я-то туда влезть не смогу, а как она до середины забралась, я не понимаю. Так вот, когда Гната еще не скрутили, тот успел протолкнуть меня в эту пробойну, никто кроме меня в нее залезть не сможет, включая массивных солдат-арахнидов. Почти сразу извернувшись и отталкиваясь от стен, а меня вытолкнули в чью-то жилую ранее каюту, подлетел к закрытой двери, испуганно оглянувшись. Один из солдат пытался пролезть за мной, и металл на месте подрыва стал изгибаться под его напором. Глядя в черные пустые фасетчатые глаза паука, забрало не было затемнено, я быстро вскрыл сбоку лючок и, подсоединив планшет, дав питание от его аккумулятора, смог открыть запор, правда, разрядив таким образом аккумулятор в ноль, своими силами, чуть открыв створку, почему-то в стену она с усилием уходила, как будто что-то мешало. Я протиснулся в образовавшуюся щель и рванул по коридору дальше, слыша за спиной визжащий крик солдата, в котором явно слышалась ярость, возмущение и злоба. Пауки, видимо сообразив, что я могу уйти, начали стрелять. Выстрелы их туннельных пушек дырявили стены тут и там, но по счастью те меня не задевали, хотя проходили в притирку, буквально летя в обломках от все новых пробоин. Я вырвался из этого шквального обстрела и рванул дальше, испуг так и подталкивал меня в спину. Я даже не обращал внимания на продольный порез на бедре, скафандр был поврежден, на месте разреза также была кровь, но немного, царапина. К счастью, на территории базы была атмосфера, пауки тоже как-то попали внутрь, не нарушив целостности, однако холод уже начал пробираться внутрь, но активным движением я его сдерживал, а порез я получил, когда Гнат протискивал меня в пробойну. Оборванный заусенец порвал, отталкиваясь от стен, потолка, он разных предметов, я, не снижая скорости, уходил как можно дальше, в таком стрессе был, что чуть не вылетел по турели и двух дроидов на очередном перекрестке коридоров успел затормозить до входа в зону работы сенсоров. Быстро осмотревшись, отчего фонарик, закрепленный на плече, заметался в разные стороны, я приметил очередной люк, в этот раз в техническую шахту. Если знать, как смотреть, то увидеть их можно. Я знал, у меня на бедре был небольшой бластер, им отстрелил крепление люка и, убирая оружие в кобуру, резко обернулся. Буквально в 100 метрах от меня была выбита решетка, и в коридор с потолка, через вентиляционный воздуховод, в коридор, цепляясь своими 6 лапами, быстро, даже как-то шустро выбрались солдаты арахнидов. Показав им международный неприличный жест, я нырнул в воздуховод, тот небольшой был, солдат не пролезет, а если сможет, то ему тяжело придется. По шахте я буквально несся, обливаясь потом, есть такие страхи, бежишь и, кажется, что тебя вот-вот схватит, прямо такой ужас, поднимающийся из глубин души, я старался его не глушить, тот придавал мне дополнительные силы, так что по шахте я реально буквально несся, поворачивая где надо, в одном месте пролетая через перекресток. Чуть не столкнулся с солдатом-арахнидом, не знаю, одного из той тройки или нет. Мне кажется, эта внезапная встреча испугала нас обоих, тот шарахнулся в сторону, когда я случайно его осветил, а я только скорости прибавил, нырнув в очередную узкую шахту, пытаясь прогнать из памяти оскаленную за забралом шлема бронескафа его отвратительную морду, цепляясь за небольшие скобы. Их делают для манипуляторов ремонтных дроидов, чтобы тем было, как передвигать по шахтам, иначе это будет куда труднее. Я, наконец, добрался до места, отстрелил крепление и вывалился в коридор, в тот же коридор, где повстречал ту тройку, но уже за перекрестком с действующей системой безопасности. Кстати, все 3 паука, когда я прибавил мощности фонарику, сузив свет до прожектора, и посветил в ту сторону, обнаружились у люка, в который прыгнул, они смотрели на меня, тогда я стал делать разные движения, стараясь приманить их, причем рядом с углом поворота, чтобы если они потянутся за своими туннельными винтовками, закрепленными на спине, успеть спрятаться. Пауки как стояли, так и стояли, лишь синхронно приподняли головы, размаривая скрытую пока турель под потолком, а потом снова на меня. Умные сволочи, чуть не сплюнул я, скаф и так пострадал, нечего его пачкать изнутри. Ждать я не стал, помнил про того солдата, с коим чуть не столкнулся, так что надо валить, видимо большая часть солдат, разделившись, стали прочесывать базу, воспользовавшись моей идеей с внутренними коммуникациями, с перекрестками они уже обожглись, теперь знают, как нужно действовать. В общем, уйдя в коридор, я нашел нужный люк, вскрыл его и нырнул внутрь, перемещаясь с максимальной скоростью. Стресс и усталость давали о себе знать, так что приходилось устраивать кратковременные остановки с отдыхом, после чего продолжать путь. Когда я вывалился в нужный коридор, люк был тесный, так что скорее не вывалившись, а выдавившись, я заметил вдали мельтешение фонариков. «Отлично, парни еще здесь», определив это, я отстегнул клипсу рации, что каким-то чудом еще была со мной и, настроив нужный режим, стал вызывать парней. Их волну я знал, а с рацией вот какое дело, Лана, когда ее цепляло, настроила на локальную работу, если проще, сигнал не уходил дальше, чем на 5 метров, поэтому я мог общаться со всеми остальными, когда те войдут в эту зону. Тут дело в том, что у арахнидов имелись свои спецы, что слушали эфиры, проводя дешифровку, передавали командирам, о чем говорят люди, очень они организованные и подготовленные, в данном случае перехват был невозможен. К счастью, свет моего фонаря те сразу засекли, так что когда я появился в эфире, то на большой скорости рванули в мою сторону. Информация о солдатах арахнидов придала им прыти, к тому же скоро тут появятся солдаты, в чем я был уверен на все 100, нетрудно догадаться, как они нас находили, вот их оборудование и переборки базы как раз не проблема, и их более совершенные сканеры поиска биологических объектов, то бишь нас, видит везде, именно поэтому те нас и загнали, на эту группу не отвлекались, потому как она малочисленная, хотя может и отправились десяток солдат для захвата, да видимо те не успели. «Бегом, бегом!» — командовал я, а когда те сблизились, я перевел работу рации снова на локальный режим и объяснил. «Солдаты нас везде видят, на базе нам не спрятаться, сразу говорю, это обдуманное решение». Единственное место, где есть шанс укрыться, это их крейсер. Разве такое возможно? Удивился один из бойцов. Внутри все оборудование биологическое, их крейсер светится на их же сканерах как огонек в темноте, на его обшивке они нас не увидят, можете быть уверенными, так что рвем к нему и прячемся там. Это единственный шанс, чтобы отсидеться, нам нужно время, пока дешифраторы работают. Пауки о кораблях не знают, это наш шанс, паучий крейсер силен, но он изрядно поврежден, а наш восстановленный с полным боезапасом, ракетами раздолбаем его, это единственный шанс, правда есть одна проблема, мой скаф поврежден, нужно искать замену, что как вы понимаете на базе проблема, или отремонтировать, менять скаф не потребовалось, присутствующий с техником дроид, просто заклеил разрыв. Перед этим мне на достаточно глубокую царапину наложили аптечку, и та использовала тот же медицинский клей, заклеила ее, обработав и почистив, ну и введя разные препараты от заражения и нечто подобного, тем более у парней, оказывается, были запасные картриджи с воздухом для скафа, мне его заменили и проверили на герметичность, нормально, воздух держит, так что прихватив дрида, он передвигался не сильно медленнее нас, мы и рванули к ближайшей аварийной шлюзовой, что выходило на обшивку, ею еще техники пользовались, чтобы проводить ремонт снаружи, если имеется надобность, таких шлюзовых на базе множество, но к сожалению ближайшее, что нам подходило, слишком далеко от нас. Так мы и неслись, поддерживая скорость перемещения, думаю, если бы не было воздуха на базе, соответственно его сопротивление при передвижении, то отталкиваться приходилось бы меньше, соответственно тратя на это меньше сил, но что есть то есть, везде есть свои плюсы и минусы. «Нагоняют», — рявкнул техник, у него встроенное оборудование в компе бронескафа, оно позволяло видеть в темноте, так что в очередной раз собернувшись, тот и заметил преследование, мы передвигались по длинному коридору, тому самому, куда выходили ангары и издалека тот засек их, двигались мы таким маневром, один боец впереди, потом я, за мной техник со своим дроидом. Двигались мы на максимальной скорости, что мог развить сам дроид, не на пределе, но близко. Тем более техник смог увеличить скорость его передвижения. Тот сначала двигался, работая всеми опорами, но техник взял его под прямое управление, и дроид стал повторять наши движения, с силой опорами отталкиваться от разных предметов, отчего скорость полета его изрядно возросла, и тот фактически двигался с одинаковой с нами скоростью, при этом не уставал, в отличие от нас. До шлюзовой осталось минут 5 таким ходом. Почти сразу ответил я. Ориентироваться было сложно, все же планшет я разрядил, все по памяти, но одно я помнил точно, шлюзовая находилась рядом с очередным перекрестком, вернее за ним, и чтобы до той добраться, нам нужно как-то пересечь перекресток, ну или обойти, что с учетом преследователей также не совсем просто, придется обходить, другого выхода нет, иначе изжарит, или схватит. Тут вдруг в коридоре, оставляя волнистый, голубоватый цвет, пронеслось несколько линий. Такие же следы оставляют туннельные пушки кораблей Содружества. У пауков та же проблема, однако нам теперь реально определить, что они в нас стреляют, причем стреляют в притирочку, загоняя и не давая уходить в сторону. Сблизились сволочи. Не отстаем, немного осталось, стараясь не сбить дыхание, сообщил я. Сейчас люк будет, сбиваем крепление и лезем в него, к сожалению, где вы пролезете там, и солдаты смогут, гранаты есть, штатный комплект, по 2 у каждого, почти сразу отозвался двигающийся впереди боец. На растяжке время от времени ставить будете, это их замедлит, через перекресток они не пойдут, ученые, сволочи, значит, за нами полезут, вот гранаты и пригодятся. Добравшись до люка, я сбил его, пока оба телохранителя гранатами притормаживали пауков. По сообщению технаря, их за нами 50 шло, весь коридор позади в движении. Так-то солдаты арахнидов особо пленных в бою не берут, но сейчас ситуация другая, мы это фактически единственное средство их выживания, пища, вот те и брали живыми, так и только так. От взрыва гранат поднялись облака пыли, и бойцы перестали их видеть, лишь какое-то постоянное движение внутри облака. Первым в люк скользнул дроид, за которого я и уцепился, за мной техник, тот им управлял, и замыкающим боец, он растяжки и ставил, все граниты ему были переданы, за нами он вполне успевал. По рации я объяснял технику, где на следующем перекрестке поворачивать. Так что двигались мы на максимальной скорости, когда добрались до люка, то я даже остановить дроида не успел, как тот всей своей массой выбил его, и мы вывалились в коридор, но уже за перекрестком, с той стороны, как сообщил техник, было с 10 солдат, 6 не досчитались, видимо, за нами пошли. По сообщению второго бойца, он точно слышал 2 подрыва. На этом все, немедля мы двинули дальше. Ждать смерти подобно. Разная техника в коридорах нам встречалась часто, были даже погрузчики с разными судами на них или даже истребителями, видимо, на летные палубы перевозили, или в ангары. Вот и в очередной раз, приметив грузовую малую платформу, что дрейфовала по коридору, я чуть не пролетел мимо, скользнув по ней безразличным взглядом, но резко затормозил, отдавая несколько приказов. «Стой! Занять круговую оборону!» Подлетев к платформе, я даже захохотал. Теперь можно самим щелкнуть пауков по носу. Там в грузовом отсеке были аккуратно сложены и закреплены ремнями контейнеры со взрывчаткой, отличной пластиковой взрывчаткой. Она годилась для использования в космосе. Та его не боялась. Применяются в основном десантниками как вышибательными зарядами. Они и упакованы в такие пачки, вроде шашек. Берем все, загружаем на дроида, ну и на себя, даже себе на спину я закрепил один такой ящик, 8 на дроида уцепили, еще 4 он удерживал связкой вместе и по 2 на бойцов, больше нельзя, лишаться маневренности, что для нас смерть. Не задерживаясь, прихватив весь груз платформы, ничего не оставили, мы двинули дальше, скорость сразу упала, чуть ли не вдвое, это не налегке передвигаться. Однако до шлюзовой осталось не так и много, и мы успели свернуть к ней до появления полков в прямой видимости. Там вручную прошли шлюзование и, выбравшись на обшивку, прямо по ней, подошвы были намагничены, двинули на максимальной скорости в сторону корабля и выхода нашего ангара, где раньше стоял флайер. Там на месте мы укрылись за орудийной башней, наблюдая за движением у корабля. «Смотрите, наших ведут», — шепнул техник. «Я не видел», так что тот стал описывать, что ему было видно. Его комп работал в режиме бинокля, и тот мог приближать изображение. «Наши все», — тут же поинтересовался я. «Считаю еще, да, судя по коконам, наших всех спеленали и на корабль перетащили». Второй боец в ту сторону не смотрел, тыл стерег, но также прислушивался с большим вниманием. «Все, чисто», — когда движение стихло, — сообщил техник, и мы, оттолкнувшись, полетели прямо к кораблю арахнидов. Посадка жесткой была, мне хоть и удалось, благодаря дроиду, развернуться и встретить поверхность бывшего астероида подошвами ботинок скафа, но все равно приятного мало. Бойцы они вообще без проблем пережили полет и встречу, а вот дроид повредил один манипулятор. «Работаем, у нас очень мало времени», — скомандовал я, и мы, перемещаясь, цепляясь за камни обшивки корабля арахнидов, ушли за него, чтобы со стороны станции нас не было видно, там распаковывая контейнеры и растягивая взрывчатку наподобие веревок, но толстый, чтобы взрыв был сильнее, стали укладывать ее в трещину, что пробороздило половину корпуса корабля как раз в центре. Судя по странной пузырящейся мягкой субстанции, ее изнутри заделали чем-то вроде аварийной пены, что применялись на судах и кораблях Содружества. Похоже, сама трещина свежая, недавно образовалась, после боя с боевыми кораблями местной эскадры. Если повезет, корабль мы переломим пополам. Взрывчатки вполне хватало, укладывали ее мы с техником и его дроидом, второй боец в прикрытии, нам по сторонам смотреть некогда было. В контейнерах вместе с зарядами были и детонаторы, так что каждые 5 метров по одному детонатору устанавливали, так и работали в течение 10 минут. А когда взрывчатка подошла к концу, парни всего по паре вышибательных зарядов оставили, как замену гранатам, то перебравшись на нос корабля, приготовились. «Значит, слушаем меня, парни, подрываем и рвем к пролому, проникаем внутрь корабля и ищем наших, я их бросать не собираюсь, большую часть экипажа можно не опасаться, они скафов обычно не имеют, значит, вакуум убьет их, разве что солдат встретим, из тех, кто уцелеет, вот наши должны выжить». Особенно если они дальше от эпицентра взрыва и в коконах, дальше вытаскиваем их с корабля и на станцию, только там режем коконы, штука-то уникальная, наших наверняка из скафов достали, они внутри коконов как в спасательном коконе, тот их и кислородом снабжает, и спасает от холода, можно сказать, консервирует на время, они в спячке должны быть, в общем, только на территории базы мы можем их освободить. Там есть помещение со скафами, оденутся, и двигаемся к кораблям. Времени, конечно, много осталось до момента окончания взлома, да и по базе ползают оставшиеся солдаты. Но надеюсь, отобьемся, другого выхода нет, там на базе по ситуации, ждать не будем, иначе кого-нибудь из наших схарчат. А этого я допустить не могу, всем все ясно. Тогда готовность, и, рви. Подорвали, это техник сделал, настроил свой комп бронескафа на сигнал детонаторов и рванул их, нормально, корабль так содрогнулся, что меня чуть не сорвало с дроида, за которого я уцепился руками и ногами, и не унесло в открытый и отнюдь не чистый космос, а тот соответственно цеплялся за крупный выступ на обшивке корабля арахнидов, кажется, это была уничтоженная оплавленная малая плазменная турель. Вперед, вперед! Пока они не пришли в себя, командовал я, и мы рванули к пролому, оставаться в тылу я не хотел и, будучи вооруженным своим бластером, рассчитывал поддержать парней, они оба должны участвовать в бою, тем более дроида можно применить, да хотя бы атаковать солдата, чтобы тот манипуляторами удерживал его, пока наши не отстрелят ему голову. Так случилось с первым солдатом, что ошалевший вылетел на нас, когда мы проникли на корабль и стали продвигаться по нему, пока бойцы зачищали соседние помещения. Я снял с паука пояс с зарядными ячейками и саму туннельную пушку. Она на вид была в порядке, тяжеловата для меня, даже в невесомости, поэтому я передал ее технарю, тот попробовал выстрелить и не смог. Пушка на неизвестных принципах работала, так что тот закрепил ее на спине, надеюсь позже разобраться с ней, и мы двинули дальше. Пауков мы действительно встречали много, в основном мертвых или свернувшихся, видимо те так в спячку впадали, все мертвы, кроме этого солдата. Дроид обзавелся новыми повреждениями, но передвигаться был в состоянии, так что и двинул первым, так сказать, чтобы принять весь возможный огонь на себя. Однако ничего, так и шли, пока солдат больше не было. Когда мы ткнулись в переборку, между прочим металлическую, то подорвали ее вышибательными зарядами, наружу сразу стал выходить воздух, и проникли внутрь, осматривая разные помещения и отстреливая экипаж крейсера. Я трех убил, правда, все три техниками были, мелкие как клопы, мне по колено. Немного беспокоило то, что больше солдат мы не встречали, могу только предположить, что те, что доставили коконы с нашими товарищами, вернулись на территорию базы, их дружки нас потеряли, вот и стали устраивать обширные поиски. Однако все равно стоит поторопиться, в одном помещении мы нашли прозрачные коконы, в трех обнаружились солдаты с разными повреждениями. Эти коконы были заполнены какой-то пузырящейся зеленоватой жидкостью, я так подозреваю, это прототипы медкапсул арахнидов, и солдаты после боя с нами проходили тут лечение, они также были в скафах, насколько мне было известно, они несъемные, те росли с ними, выращивали на себе, разве что забрало могли откинуть, чтобы пожрать. Диссекция расходились под брюхом, для чего, думаю, не нужно объяснять. «Есть!» — воскликнул второй боец, когда, выбив ногой створку одной из дверей, заглянул в помещение. Мы подскочили к нему и тоже заглянули, к потолку были подвешены коконы, причем почему-то больше, чем у нас было товарищей, ошибиться сложно. Коконы из широких в 10 сантиметров лент, намотанных на людей. Пока бойцы зачищали это помещение, я быстро пересчитал количество коконов. 47, не слабо, да еще не факт, что это единственная их кладовая. Пока второй боец, встав в проеме, отслеживал помещение корабля, нельзя, чтобы нас застали врасплох, мы с техником и его дроидом стали срезать крепления и под потолком и складировать коконы у выхода, все равно где наши мы не знали, а бросать остальных, совесть не позволяла. Кстати, три кокона были небольшими, есть такое подозрение, что там дети, у дроида был баллон с суперпрочным клеем, как для работ в открытом космосе, так и в помещениях с атмосферой, вот с помощью этого клея, мы и связывали коконы по три штуки, больше нельзя, через коридоры корабля не пройдут, веревок у нас нет, но техник быстро нашел выход, тот же клей, если растягивать вовремя высыхания, мог изображать достаточно прочную и гибкую веревку, вот тот и работал, чтобы на манер бусинок, эти коконы по три связать в длинный караван, так можно их будет одновременно тащить, по открытому космосу ладно, там легче будет, а вот по кораблю это создаст определенные проблемы. Тот же дроид выступит на манер буксира и утащит все, ну а мы по бокам подстраховывать будем, другого выхода нет. Когда все было готово, то я с дроидом остался на месте, охранял коконы, а остальные двинули осматривать помещение дальше. В соседнем они нашли отстойник, полный скелетов, судя по черепам, больше 200 человек съели, кости они не трогали, те розовыми стали, это их желудочный сок, съели, переварили до костей и выхаркнули, что осталось. Странно только, что от костей не избавлялись, может они им для чего-то служат в будущем. Не знаю, что и предположить, я, конечно, изучал все сведения о пауках, именно оттуда все и узнал о них, о тех же коконах, об экипажах кораблей, но такой информации там не было, только предположения. Никто не знал, для чего им кости после приема пищи. Парни закончили с осмотром остальных помещений минут за 10, торопились как могли, быстро работали, нашли командную рубку и уничтожили командиров. Их там 6 было, даже не прятались. После этого дроид ухватился за буксирный трос, созданным из клея, и мы двинули к выходу, к рукотворному пролому, сделанному нами. С трудом, пару раз застряв на перекрестках коридоров, но мы выбрались наружу. Вторая половина корабля дрейфовала метрах в 300 от нас, удаляясь, так что, оттолкнувшись, мы стали ее нагонять. Нагнали, и тут все осмотрели, пауки были, 9 живых нашли, среди них ни одного солдата, уничтожили, однако и коконы были найдены, 5 штук, не зря осматривали, прихватили их, включив связку, стали готовиться к дальнейшему передвижению. Чисто, сообщил боец, что осматривал пространство вокруг корабля и у базы, ее обшивку он тоже осмотрел, свет звезды вполне позволял видеть большую часть предметов вокруг, я теперь тоже слепым не был. Двигаемся у резервной шлюзовой, только не той, через которую территорию базы покидали, ее мы спалили, там может засада быть или мина, а пауки тоже вполне на это дело предприимчивы. Двигаемся к другой шлюзовой, той, что ближе к нашим ангарам. А почему мы к дальней убегали, если это ближняя была? Поинтересовался техник. Для того и к другой уходили, чтобы в будущем этой воспользоваться. Ладно, без разговоров, двигаем к шлюзовой. Оттолкнувшись от кормового обломка корабля арахнидов, вот теперь он точно мертв, мы полетели к обшивке базы, сначала до нее доберемся, а там уже по обшивке и до шлюзовой дойдем, причем оттолкнулись мы таким образом, чтобы продуманно перехватить коконы, они конечно мягкие и эластичные, но таранить ими базу не хотелось, так что дроид слабо оттолкнулся, дрейфовал следом за нами, сильно отстав, ну а мы ушли вперед, в этот раз меня перехватили при посадке, бойцы раньше до нее добрались и просто поймали меня на руки. Вот дальше мы ловили коконы, дроид отцепившись, приземлился сам в стороне и тут же шустро передвигаясь, направился к нам, ну а бойцы, бегая по обшивке, ловили коконы, притормаживая их, нормально, длинной колбаской та висела у обшивки, дроид снова впрягся и мы двинули к шлюзовой, все это объяснять просто, но вот проделывать, это труд, большое внимание и сосредоточенность. Солдат пока не было видно, скорее всего, потеряв нас, они ушли вглубь базы и ищут там, связи с командой их корабля, скорее всего не было, вот те панику и не поднимали, работая по поставленным задачам. Это только предположение, все же разум у командиров солдат арахнидов построен немного по другим принципам, но не думаю, что ошибусь, я даже предположу, что будет дальше. Когда те нас, не обнаружив, вернутся к кораблю, и увидят лишь обломки от него, они уйдут на базу, оборудуют себе помещение и залягут в спячку, в таких спячках они могут находиться не один десяток лет, а пробудиться могут от любого шороха или движения, если на базе появятся чужие, если люди, это пища, свои, вывезут, вот такие дела, шлюзовая была небольшой, так что пришлось резаком дроида разрезать все буксирные нити, что связывали коконы между собой, и по одной связке, а в связке, как я уже говорил, по 3 кокона, заводить в шлюзовую, дальше мы работали таким манером, техник со своим дроидом и мной перешел на борт станции, там дроид снова связывал коконы в бусы, второй боец снаружи, посматривает вокруг и подает коконы, а у меня работа самая простая, но от этого еще и физически затратное, если проще, то я лично проводил ручное шлюзование, внутри базы их принимал техник, и я возвращался за следующей партией. Так и работали, 17 раз пришлось все проделать, возможно, кто-то удивится, как так 17 связок, если коконов 52, значит 17 коконов и один сверху лишний, так и есть. Однако стоит вспомнить о 3 небольших, предположительно детских коконах, все три мы связали с одним взрослым, те не сильно выходили за размеры остальных, вот и получается ровно 17, нормально, мы, наконец, на борту базы, коконы снова в связке и мы, осторожничая, утроив внимание, двинули к ангарам, надеюсь, солдат поблизости нет, и те нас не видят, все же их сканеры имеют свою дальность и те работают просто не в этом секторе, потеряв нас, причем все прожекторы были отключены, свет один из демаскирующих факторов, что выдавал нас, я двигался на ощупь, ухватившись за дроида, вся оборона и охрана на бойцах, на них вся надежда, рядом с шлюзовой, через которую мы попали на территорию базы, находилось помещение, оно относилось к службе спасения и эвакуации базы, в таких помещениях находились средства спасения, всегда это обычные недорогие скафы. Кто не успевал к спасительным капсулам, мог покинуть территорию базы, воспользовавшись этими скафами, там же имелись наплечные двигатели для них, чтобы на них отойти подальше от базы, а вдруг торванет, очень даже нередкое дело при обстреле, особенно если один или два реактора повреждены и идут в разнос. Двигатели мы брать не стали, лишний груз, но парни посетили помещение, двери пришлось выбивать. Причем моим бластером как самым бесшумным оружием, внутри, как сообщил техник, сам я не видел, они нашли 20 кофров со скафами и картриджами с воздухом, аккумуляторами и аптечками, все забрали, хорошо, половине спасенных их подобрали, вот так и двинули, добравшись до открытой створки в наш ангар с крейсером, мы прошли внутрь и занялись делом, засады тут не было, что нас заметно успокоило, задерживаться нам тут не хотелось, это опасно, мы лишь прошли на борт, и пока мой планшет заряжался от дешифратора, я активировал открытие малой грузовой створки в трюм, запор открылся, но сама створка нет, реакторы заглушены, а запускать их это как крикнуть, эй, мы здесь, в общем, вручную дроид открыл створку, и мы все коконы подали в трюм, помимо них все, что представляло ценность в ангаре, даже пустые и пыльные комбизы собрали, вполне возможно, несостоявшаяся пища пауков внутри коконов были нагими, тоже пригодятся, заперев крейсер, я забрал немного подзарядившийся планшет, заодно проверив, сколько осталось до конца взлома, 6 часов, черт, как много, и мы двинули ко второму ангару, там тоже проверили, нормально, пару часов подождать, взлом у курьера шел явно быстрее, чем взлом более серьезных эскинов крейсера, причина таких наших действий проста, мне было хорошо известно, что пауки своих жертв внутри коконов не видели, я имею в виду их сканеры, а если мы сейчас начнем их извлекать, то и сканеры смогут сработать на большое скопление людей, а оно нам надо, рано пока, ой как рано, ничего, те в коконах еще побудут, ничего не случится, в ангаре с курьером тоже оставаться было опасно, а разделиться, чтобы снизить риск обнаружения до минимума также не хотелось, поэтому мы покинули ангар и двинули к шлюзовой, той самой что ближе, где с коконами возились, повезло, на солдат так и не наткнулись, даже не слышали их, видимо вообще где-то далеко ищут нас, мы покинули территорию базы, и бойцы, задействовав свои двигатели на скафах, полетели прочь от станции, я планировал не самое простое дело, нужно отлететь чуть дальше, чтобы уйти за зону работы ручных переносных сканеров пауков и найти в обломках вокруг малое судно, если проще, челнок или бот, нам же нужно на чем-то спускаться на Зорию, когда мы до нее доберемся, не хочу там, на орбите тратить на это время, раз здесь оно есть. Оптимизма я не терял, поэтому и строил планы на будущее, правда, подстраховался, дроида нашего покалеченного мы оставили в трюме крейсера с коконами, были причины для этого, на себя надейся, но и в будущее смотри, вполне возможно, что нас перехватит или еще что случится, и мы не вернемся, тогда как быть спасенным, сами они не выберутся, они внутри в коматозе находятся и будут в нем находиться, пока не умрут. Коконы сохраняют тела в течение 3 месяцев, Потом все, тело умирает, поэтому если нас не будет в течение недели, то техник так запрограммировал своего дроида, что тот, очнувшись от спячки через эту неделю, начнет аккуратно вскрывать коконы, задача не повредить содержимое, потом перемещать тела внутрь скафов. Программы по их открытию и закрытию с человеком внутри у него были, активацию аптечки, чтобы та вывела токсины из крови, ну и браться за следующего. В трюме было 20 баулов со скафами, плюс 5 мы еще нашли на крейсере, значит, тот может поднять только 25 человек, включая всех трех детей. Воздух на борту корабля есть, хотя система жизнеобеспечения и не функционирует. В трюме также была атмосфера, так что кратковременное пребывание вне кокона и скафа те переживут. Даже простудиться не должны успеть, когда те придут в себя, то уже будут действовать сами, что мог я сделал. Дальше их задача выжить, на нас они могут не рассчитывать, это так, подстраховка, но без нее я уйти просто не мог, парни меня поддержали, мало ли что. К тому же я так настроил дешифратор, что после взлома управляющего из кино он приступит ко взлому остальных, а когда кто-нибудь из моих телохранителей очнется, надеюсь, они в той двадцатке будут, сигналы их нейросетей в дешифраторе были, он скинет им коды к эскинам, чтобы те могли взять управление кораблем на себя. Поднимут Керри, она примет командование крейсером, ну или пилоты среди других спасенных найдутся, не скажу, не знаю, как там возможно все произойдет. Я не говорю, что так все будет, просто одна из ветвей возможного пути развития.